Трек 3. Место действия – воинская часть, в которой служит Джуон. Время действия – чуть позже. Неожиданно чувствую, что меня бьют по щекам. Сделав судорожный вдох, открываю глаза, которые бьет яркий свет. «Оу!» – раздается вокруг меня многоголосо и радостно. «Она открыла глаза!» – сообщает кому-то голос, похожий на голос Хюмин. Как-то проморгавшись от яркого света и открыв глаза так, чтобы видеть, оглядываюсь по сторонам и обнаруживаю, что лежу на полу. Вокруг меня мои санбэ, кто стоя, кто присев. А из-за их спин выглядывают мужики, джувоновские командиры, секьюрити и люди из агентства. «А что случилось?» – спрашиваю я, заметив сидящую рядом со мной на корточках Суньон. «Ты упала вместе с женихом», – бодро докладывает мне о происшедшем Барам, выглядывая из-за ее спины. «А потом на вас упал миномет, прямо тебе по голове, и ты потеряла сознание». «Миномет? Мне по голове?» Понятно теперь, что это была за вспышка перед глазами, после которой наступила безлунная ночь. Блин, а чего у них тут минометы во все стороны падают? Так ведь и убить недолго. Куда смотрит руководство части? Решив, что валяться на полу не камильфо, пытаюсь сесть. Сажусь. Неожиданно окружающая картинка плывет и откуда-то из области затылка голову пронзает острая боль. Меня наклоняет в сторону, в направлении полежать. «Что такое? Тебе плохо?» – с тревогой в голосе восклицает Суньон, наклоняясь ко мне. «Пфу, да уж, как-то нехорошо». Уперевшись в пол рукою, все же фиксирую себя в вертикальном положении. Переждав дурноту, поднимаю голову и вижу Дживона – с каменной физиономией, протискивающегося в первый ряд. Девчонки, увидев, кто там лезет, сдвигаются в стороны, освобождая ему путь. «Ты как?» – спрашивает он у меня. «Нормально?» «Фига себе нормально! Чуть не убили ни за что, ни про что!» «Господин Дживон!» – отвечаю я, ощущая, как произносимые слова эхом отдаются у меня под черепом. «Почему минометы в вашем музее не зафиксированы надлежащим образом? Почему бардак на службе?» После моих слов секунды на три наступает пауза. Потом кто-то из мужиков за спинами Санбэ начинает смеяться. Спустя мгновение к нему присоединяются другие мужчины. Смотрю на Дживона, ожидая ответа. Отмечаю, что он какой-то странно перекошенный и бледный. Ответа я получить не успеваю, поскольку в помещении музея появляются медики. «Так». Начинают они сразу прямо с порога брать ситуацию в свои руки. «Где пострадавшие? Освободите проход для медицинской службы. Что случилось?» Из ответной многоголосицы свидетелей происшествия я узнаю, что пострадавших двое. Я и Дживон. Мне на голову упал ствол миномета, а он, спасая меня, упал спиной на мину, и ему больно. Пока я медленно думаю над тем, в чем именно заключалось мое спасение, рядом со мной на пол опускается большая зеленая сумка с большим красным крестом на боку. «Так, посмотрим», – деловито произносит военный медик в чине капитана, приседая на корточке рядом со мной и требует. «Посмотри на меня». Я перевожу взгляд с медсумки, которую он принес, на него. «Ух ты!» – восклицает военврач, подавшись назад. «Что у тебя с глазами?» «Ты ведь Агдан, да?» «Да, это госпожа Агдан», – наклоняясь к нему сзади, подтверждает Юсон. Военврач оборачивается, смотрит на него через плечо, потом переводит взгляд на Дживона, затем вновь поворачивается ко мне. «Госпожа Агдан», – говорит он, – «как вы себя чувствуете?» «Тошнота, головокружение, шум в ушах, головная боль. Что-то из этого ощущаете?» «Да», – прислушавшись к своим ощущениям, подтверждаю я. «Все это я ощущаю». «Хорошо», – с оттенком озабоченности в голосе произносит военврач. «Давайте я осмотрю место удара. Куда он пришелся? Покажите». Наклоняю закружившуюся голову, показываю. «Да», – с неприятным удивлением в голосе произносит врач, осмотрев мой затылок. «Весьма большая гематома». Некоторое время спустя, воинская часть, уже вне помещения. «Господин директор, так какое решение будет вами принято по поводу планировавшихся съемок? Директор Юсон несколько секунд смотрит на домогающегося его представителя компании MBS. «Группа готова к их проведению», – уверенно отвечает он, наклоняя голову в уважительном жесте. «Но ведь одной участницы не хватает. Зато остальные в полном порядке», – восклицает Юсон. «Я знаю, что у вас все готово к съемкам, и вы затратили немало времени и сил, чтобы подготовиться. Еще раз предлагаю вам провести их, пусть и не в полном составе группы. Иначе окажется, что день пропал зря, а запланированное мероприятие придется проводить заново. Обещаю вам, что как только Юнми сможет по состоянию здоровья работать, я предоставлю вам ее, чтобы вы досняли недостающий материал». Представитель МБС задумывается. «Или тогда объявляйте окончание работы», – ставит ультиматум Юсон. «Собираемся и возвращаемся в свои агентства». Представителю МБС не хочется брать на себя ответственность, отменяя съемки. «Ваше решение выглядит правильным, господин директор», – говорит он. «Но, господин Юсон, мне хотелось бы чего-то, что поможет у моего руководства вызвать одобрение правильности моего решения о проведении съемок короны неполным составом. Например, ваше согласие на использование отснятого нами сегодня материала по нашему усмотрению». «Хотите дать в новости для повышения рейтинга?» – спрашивает Юсон, сразу понявший направление, в котором дует ветер. Не став отвечать, представитель чуть пожимает плечами, говоря, к чему разговоры, когда вы все понимаете. Теперь задумывается Юсон. «Хорошо», – быстро приняв решение, соглашается он. «На мой взгляд, в происшествии нет ничего такого, что представило бы хоть кого-то из его участников в некрасивом свете. Наоборот, есть романтический момент, который понравится женщинам. Заодно покажете трудности работы знаменитостей, которых подстерегают неприятности в самых, казалось бы, безопасных местах. Я даю свое согласие на обнародование снятого вами видео». «Отлично, господин Юсон», – наклоняет голову в уважительном жесте представитель МБС. «С вами приятно иметь дела. Вы быстро принимаете решение. Приступим к съемкам?» «Да, давайте», – кивает Юсон. «Итак, все планы полетели. Хоть что-то сделаем». Время действия. Позже. Место действия. Дом семьи Дживона. Телефонный звонок. «Здравствуйте, госпожа Инхэ. К сожалению, телефон госпожи Муран находится вне зоны доступа, и я позвонил вам». «Здравствуйте, господин Сан-У. Что-то случилось?» «Происшествие с вашим сыном, господином Дживоном». «Что с ним случилось? Говорите же скорее, Сан-У!» «Происшествие случилось во время экскурсии, устроенной для группы Корона в воинской части, где служит ваш сын». Сан-У некоторое время сообщает подробности случившегося. «Сломаны два ребра?» – восклицает Инхэ, повторяя слова начальника охраны. «Опять?» «К сожалению, да, госпожа. Врачи однозначны в своем вердикте». «Да что же это такое? Только у моего ребенка все зажило, как вот снова, и опять по вине этой девчонки! Надо же! Удумала прилюдно вешаться на шею моему сыну! И где? В музее! С этим нужно что-то делать! Я больше не намерена терпеть это неуклюжее создание рядом с Дживоном! Я немедленно сообщу об этом своему мужу!» «Да, госпожа?» «Сану, сообщи, в какой больнице находится мой сын? После разговора с его отцом я поеду к нему и организуй мне машину». Время действия. Вечер. Место действия. Больница. Одиночная палата. На больничной койке лежит Юнми. Рядом с кроватью капельница. Лежу, в планшет гляжу. Хорошо так лежу. Голова только тупо ноет, а в остальном нормальное времяпровождение. Особенно если не думать, кто будет платить за больницу, я или агентство. После происшествия с минометом военврач поставил мне диагноз. Подозрение на сильное сотрясение мозга. Дал выпить пару таблеток и сказал, чтобы меня везли в гражданскую больницу. А Дживона, которого он потыкал пальцем в бок и понаблюдал, как тот на это кривится, приказал отвезти в военный госпиталь с подозрением на перелом ребер. Чё-то не везёт Дживоне ещё с той поры, как он со мной связался. Чуть что, сразу хресть и перелом ребер. Больше на глаза его семьи мне попадаться не стоит. Его мама меня убьет за своего сынулю, если увидит меня в зоне своей досягаемости. Главное, опять получаюсь я виноватым, хотя я снова совершенно ни при чем. Понаставили разных железяк без всяких мер безопасности. И еще хотят, чтобы люди у них там не уродовались. Эти их экспонаты вообще хлам, разваливающийся от первого прикосновения. Из помойки, что ли, вытащили? В больнице мне сделали томографию, хотя я думал, что обойдутся рентген-снимком. Переломов и трещин костей свода черепа не обнаружили. Обнаружили гематому, видимую обычным глазом, без всяких томографов. И поставили диагноз – сотрясение мозга. Просто сотрясение, без всякой тяжести. Назначили недельный постельный режим, положили в палату, прокапали капельницу. После нее стало веселее, но все равно голова болит. Гулкая какая-то внутри и больно, когда ее поворачиваешь. Но когда лежишь – терпимо. Ноет потихоньку. Надеюсь, к завтрашнему дню пройдет. А пока есть возможность, валяюсь на кровати, смотрю в планшет. Все уже из тех, кому я нужен, у меня побывали. Поужасались, возмутились, принесли еды и сообщений, что завтра нужно быть как штык в агентстве. И разъехались, вернувшись к себе. Сейчас у меня свободное время, в котором я один. Рядом нет никого. Красота! Оказывается, я соскучился по одиночеству. Наслаждаюсь, одновременно изучая, чего там есть в сети. Тоже давно был лишён возможности побездельничать подобным образом. Вообще, жизнь знаменитостей – сплошные ограничения. Наткнулся на список корейских фильмов, сокрушительно провалившихся в прокате. Заинтересовался. Избранные комментарии нетизенов в конце доставляют. «Воскрешение». Режиссер Джан Соу. В главных ролях Им Ин Кён, Хён Сон. Бюджет – 11 миллиардов вон. Точка самоокупаемости – 4 миллиона зрителей. Собрано зрителей – 70 тысяч человек. Комментарий нетизена. «Верните мне мои деньги обратно. В кинотеатре было всего 10 человек. Я должен был догадаться еще с самого начала». Сектор 7. Режиссер Ким Джи Хун. В главных ролях Ха Джи Вон, Ан Сон Ки, О Джи Хо. Бюджет – 13 миллиардов вон. Точка самоокупаемости – 4 миллиона зрителей. Собрано зрителей – 2,24 миллиона человек. Комментарий нетизена. «Ближе к концу фильма я даже стал болеть за монстра». Настоящий. Режиссер Ли Саран. В главных ролях Ким Су Хён, Ли Сан Мин, Сон Дон Ниль, Соль Ли. Бюджет – 11,5 миллиардов вон. Точка самоокупаемости – 3,3 миллиона зрителей. Собрано зрителей 470 тысяч человек. Комментарий нетизена. Он даже заставил меня захотеть готовиться к экзаменам. Если развлекательный фильм заставил готовиться к экзаменам, то это более чем показатель. Король велосипеда Ом Бок Тон. Режиссер Ким Ю Сон. В главных ролях Рейн, Кан Сора, Лим Бом Су. Бюджет – 15 миллиардов вон. Точка самоокупаемости – 4 миллиона зрителей. Собрано зрителей – 170 тысяч человек. Комментарий нетизена. Я рекомендую этот фильм парочкам, которые хотят порезвиться в пустом кинозале. Хм, забавно. 4 миллиона и 170 тысяч. Да, парочкам было где порезвиться. Я Аджаси, который помнит «Воскрешение». И это что-то, над чем даже посмеяться нельзя. Бюджет фильма составлял 11 миллиардов вон. По меркам нынешнего времени, это уже совсем не 11 миллиардов. Это было 15 лет назад. По нашим деньгам, это 50-100 миллиардов вон. Главной героиней была модель агентства SKT Им Ин Кён, у которой не было актерского опыта. А главным героем – рэпер Ким Джин Пё, который был MC на Show Me The Money. Затраты на производство были уже достаточно высоки, но спустя 2/3 съемочного процесса режиссер сказал: «Теперь Ин Кён кажется нормальной, мы можем снять все с самого начала». Из-за одного этого фильма были проданы 3 продакшн-компании и 3 здания. Охренеть, как тут снимают фильмы! Корейцы реально безбашенные люди. Теперь Ин Кён кажется нормальной. А до этого она какой казалась? Ненормальной? Зачем ее тогда брали на главную роль? Хм, если дело с кинофильмами тут обстоит так, как обстоит, не помочь ли мне отечественному кинобизнесу? Миномет у военных я уже сломал, Можно что-нибудь и в кино эдакое сотворить. Я задумываюсь, какой бы фильм я мог снять. И в каком фильме поучаствовать. Впрочем, обольщаться не нужно, наивно полагая, что у местных низкая база. Это же я читаю список адски флопнувшихся, выглядящих как прикол. А кроме них, всегда есть еще и кассовые фильмы. И их, по статистике, гораздо больше, чем приколов. Так что вряд ли я смогу прямо так, сходу, осчастливить корейскую фабрику грез. Нужно будет сначала вдумчиво вникнуть, поучиться актерскому мастерству, прежде чем начать осчастливливать. Чтобы про меня не сказали потом, как про Им Ин Кён. Она стала нормальной, давайте переснимать все заново.